Глава 24. Дэвид Беккер стоял в телефонной будке на противоположной стороне улицы прямо напротив городской больницы, откуда его только что выставили за причинение беспокойства пациенту под номером 104, мсье Клушару. Все внезапно осложнилось, пошло совсем не так, как он рассчитывал. Мелкая любезность, которую он оказал Стратмору, забрав личные вещи Танкада, вылилась в поиски таинственного кольца, как в известной игре, где нужно находить спрятанные предметы. Дэвид только что позвонил Стратмору и рассказал о немецком туристе. Новость не обрадовала командора. Выслушав подробности, он долго молчал. «Дэвид», — сказал наконец Стратмор мрачным голосом, — «обнаружение этого кольца — вопрос национальной безопасности. Я возлагаю эту задачу на вас. Не подведите меня». И положил трубку. Дэвид, задержавшись в будке, тяжко вздохнул. Взял потрепанный справочник Гуя Телефоника и начал листать желтые страницы. «Ничего не выйдет», — пробормотал он. В разделе «Служба сопровождения» в справочнике было только 3 строчки. Впрочем, ничего иного все равно не оставалось. Беккер знал лишь, что немец был с рыжеволосой спутницей, а в Испании это само по себе большая редкость. Клушар вспомнил, что ее звали «Капля росы». Беккер скорчил гримасу. «Что это за имя?» «Скорее кличка коровы, чем имя красавицы. Разве так могут назвать католичку?» Должно быть, Клушар ослышался. Беккер набрал первый из 3 номеров. «Сервисио социаль до Севилья», — прозвучал приятный женский голос. Беккер постарался придать своему испанскому тяжелый немецкий акцент. «Хола, хаблас алеман?» «Нет, но я говорю по-английски», — последовал ответ. Беккер перешел на ломанный английский. «Спасибо, не могли бы вы мне помочь?» «О да, конечно», — медленно проговорила женщина, готовая прийти на помощь потенциальному клиенту. «Вам нужна сопровождающая?» «Да, да, именно. Сегодня мой брат Клаус нанял девушку очень красивую, с рыжими волосами. Я тоже хочу. На завтрашний день, пожалуйста». «Ваш брат Клаус приходил к нам?» Женщина вдруг оживилась, словно говорила со старым знакомым. «Да, он очень толстый, вы его запомнили?» «Вы сказали, что он приходил сегодня?» Беккер услышал, как его собеседница листает книгу заказов. Там не окажется никакого Клауса, но Беккер понимал, что клиенты далеко не всегда указывают свои подлинные имена. «Хм, извините», — произнесла женщина, — «не нахожу такого. Как вы сказали имя девушки, которую нанял ваш брат?» «Рыжеволосая», — сказал Беккер, уклоняясь от ответа. «Рыжеволосая?» — переспросила она. Пауза. «Это Сервисио Социаль до Севилья. Вы уверены, что ваш брат приходил именно к нам?» «Да, да, конечно». «Сеньор, у нас нет рыжеволосых. У нас только настоящие андалузские красавицы». «Рыжие волосы», — повторил Беккер, понимая, как глупо выглядит. «Простите, у нас нет ни одной рыжеволосой, но если вы... Ее зовут Капля росы», — сказал Беккер, отлично сознавая, что это звучит совсем уж абсурдно. Это странное имя, по-видимому, не вызвало у женщины каких-либо ассоциаций. Она извинилась, предположила, что Беккер перепутал агентство, и, наконец, положила трубку. Первая попытка закончилась неудачей. Нахмурившись, Беккер набрал 2 номер. И на другом конце сразу же сняли трубку. «Буэнос ночес, мухерас Испания. Чем могу служить?» Беккер держался той же версии. Он, немецкий турист, готовый заплатить хорошие деньги за рыжеволосую, которую сегодня нанял его брат. На этот раз ему очень вежливо ответили по-немецки, но снова сказали, что рыжих девочек у них нет. «Кайне роткопф, простите». Женщина положила трубку. Вторая попытка также ни к чему не привела. Беккер заглянул в телефонный справочник. Оставался последний номер, конец веревочки. Он набрал номер. «Эскортес Белен», — ответил мужчина. И снова Беккер изложил свою проблему. «Си-си, сеньор, меня зовут сеньор Ролдан. Буду рад вам помочь, у нас 2 рыжеволосые. Обе хорошенькие». Сердце Беккера подпрыгнуло. «Очень хорошенькие», — повторил он с нарочитым немецким акцентом. «Рыженькие?» «Да, а как зовут вашего брата? Я скажу вам, кто его сегодня сопровождает, и мы сможем прислать ее к вам завтра». «Клаус Шмидт», — выпалил Беккер имя из старого учебника немецкого. Долгая пауза. «Сэр, я не нахожу у Клауса Шмидта в книге заказов, но, быть может, ваш брат хотел сохранить инкогнито. Наверное, дома его ждет жена». Он непристойно захохотал. «Да, Клаус женат, но он очень толстый. Жена отказывает ему, ну, вы понимаете». Беккер не мог поверить, что это говорит он сам. «Если бы Сьюзан слышала меня сейчас», — подумал он, — «я тоже толстый и одинокий, я тоже хотел бы с ней покувыркаться, заплачу кучу денег». Хотя спектакль и показался достаточно убедительным, но Беккер зашел слишком далеко. Проституция в Испании запрещена, а сеньор Ролдон был человеком осторожным. Он уже не один раз обжигался, когда полицейские чиновники выдавали себя за похотливых туристов. «Я хотел бы с ней покувыркаться». Ролдон сразу решил, что это подстава. Если он скажет «да», его подвергнут большому штрафу, да к тому же заставят предоставить одну из лучших сопровождающих полицейскому комиссару на весь уикенд «За здорово живешь». Когда Ролдон заговорил, голос его звучал уже не так любезно, как прежде. «Сэр, это агентство услуг сопровождения Белен. Могу я поинтересоваться, кто со мной говорит?» «Зигмунд Шмидт», — с трудом нашелся Беккер. «Кто вам дал наш номер?» «Лягуя телефоника, желтые страницы». «Да, сэр, мы внесены туда как агентство сопровождения». «Да, да, я и ищу спутницу». Беккер понял, что совершил какой-то промах. «Да, наше агентство предоставляет сопровождающих бизнесменам для обедов и ужинов. Вот почему мы внесены в телефонный справочник. Мы занимаемся легальным бизнесом, а вы ищете проститутку». Слово прозвучало, как удар хлыста. «Но мой брат, сэр, если ваш брат целый день целовался в парке с девчонкой, то это значит, что она работает не в нашем агентстве. У нас очень строгие правила относительно контактов клиента и сопровождающего. Но вы спутали нас с кем-то другим. У нас всего две рыженькие, и Макулада, и Росио, и ни та, ни другая не станут ни с кем спать за деньги, потому что это проституция». «А она в Испании строжайше запрещена. Доброй ночи, сэр!» «Но...» — послышался щелчок, положенный на рычаг трубки. Беккер беззвучно выругался и повесил трубку. Третья попытка провалилась. Он помнил, что сказал клушар. Немец нанял девушку на весь уикенд. Беккер вышел из телефонной будки на перекрестке Калле Салада и Авени де Асунсьон. Несмотря на интенсивное движение, воздух был наполнен сладким ароматом севильских апельсиновых деревьев. Спустились сумерки, самое романтическое время суток. Он подумал о Сьюзан, но тут же в голову пришли слова Стратмора «Найдите кольцо». Беккер в отчаянии плюхнулся на скамейку и задумался о том, что делать дальше, что же предпринять.